Он слез с коня и произнес длинную речь на карачаевском языке. Я удивился. Это наречие мне было в основных чертах понятно. Коста, замерев от восторга, тихо произнес Спенсер. Мы видим картину, будто попали в театр с лучшими в мире декорациями. Князь великолепен в своей черкеске. Она будто создана для такого случая. Не мог я не согласиться. Да, тысячу раз, да. Признаюсь, элегантность этого костюма смотрится странно посреди жаркой сечи. Но сейчас черкеска, более чем к месту. Она напоминает мне сейчас наряды кавалеров галантной эпохи. Так и ждешь момента, когда главный герой преклонит колено перед прекрасной дамой и протянет ей свой меч на открытых ладонях, и попросит платок прекрасной дамы. Эдмонд, ты не улавливаешь одну черкесскую черту. Какую же, мой друг? Спросил Спенсер, с добродушной иронией, свойственной обращению учителя к ученику, свойственный черкесскому витязю артистизм. Потом тебе объясню, дай послушать. Князь прославил красоту принцессы, сравнив ее глаза с драгоценными алмазами, воздал должное добродетели, мужеству и храбрости жениха, а также плодородию края, который ждал невесту. Курчок Али вынул из ножен свою саблю и направил поочередно ее острие на все четыре стороны света. Он поклялся в присутствии множества свидетелей не щадить своей жизни для защиты княжны и доставить ее в целости в дом Гассан-Бея. После этих слов раздались радостные крики всех участников встречи, и обе группы смешались. Дворяне-убыхи в блестящих шлемах тут же принялись расточать комплименты дамам, чьи миловидные лица не скрывали прозрачные накидки. Рыцари хвалили их теплые накидки из русского меха. Видимо, в горах, с которых спустился свадебный поезд, было уже холодно. Мы приходили в себя, не в силах обсуждать яркое зрелище, свидетелями которого стали. Не знаю, как Эдмонд, но я словно выпил чашу с живительной водой. Конечно, она не смыла всю кровь и жестокость последнего месяца, но как антидепрессант недолгого действия точно сработала. Если бы не кислая рожа Сафыджа, все было бы прекрасно. Пришла пора прощаться. Наш путь лежал в Карачи к подножию Эльбруса и далее через главный Кавказский хребет. Мне категорически не нравился наш проводник, но я не смог бы объяснить князю, в чем загвоздка. Хотел заставить Сафыджа перед всеми поклясться, что не сделает нам зла, но постеснялся. Не хотел прослыть трусом, боящимся без няньки отправляться в горы. Посему я лишь поблагодарил князя за помощь и пожелал безопасной дороги. Спенсер был более многоречив, но сказал примерно то же самое. Мы расстались. Сперва дорога трудностей не вызывала. Наша уменьшившаяся до трех человек группа двинулась через расселину в холмах, через пересохшие русла древней реки, которые, подобно дороге, плавно поднималась все выше и выше. Кони уверенно держали темп, легко справляясь с мелкой каменной крошкой под копытами. Поднялись на обширное плато и устремились в направлении снежных пиков. Эльбрус сверкал на солнце яркой звездой на голубом фоне. Погода нам благоволила. «Что думаешь насчет карачаевцев?» — спросил я Сафыджа, чтобы как-то растопить лед недоверия между нами. Я чувствовал, что он взаимный. Что о них думать? Пренебрежительно отозвался проводник. «Мы их зовем черные татары. Платят нам дань, слабаки. Они мусульмане, женщины, смотрю, лиц не прячут. Вроде, мусульмане. Мне без разницы». Разговор увял сам собой. Чувствовалось, что наш проводник не горит желанием его продолжать. От него веяло непонятной угрозой, усилившейся, когда мы остались втроем. Я незаметно поправил рукоять пистолета в седельной кобуре, раздумывая, не переместить ли его за пояс. Возможно, мою паранойю подпитывал окружающий пейзаж. Чем выше мы поднимались, тем мрачнее все выглядело вокруг. Безлюдные пустоши, черные или красные скалы, темные провалы ущелий, в которых завывал ветер. Мы давно выбрались из удобного подъема по руслу, миновали огромную скалу, увенчанную шапкой снега, первого признака того, что мы уже высоко в горах. Проехали тихую речку с настолько прозрачной водой, что можно было рассмотреть каждый камешек на дне. Эта речка протекала по огромной излучине, охватывающей широкую гору с плато наверху. Подъем на нее отнял у наших лошадей последние силы. «Осталось немного», — подбодрил нас Сафыдж. «Здесь должна быть хижина пастуха. Если он еще не угнал отару вниз на зимовку, поужинаем бараном. У карачаевцев отменная баранина. Нам повезло». Пастух оказался на месте. Хмуро нам кивнул, приглашая в свое жилище. Каменный крохотный домик прижался к отвесной скале. Сафыдж отправился договариваться об ужине и ночлеге. Мы принялись распрягать лошадей. «Предложи ему соль», — крикнул я в спину проводнику. Мне ли не знать, что соль в горах – огромная ценность? Сафыкш сердито глянул на меня, а пастух, кажется, понял. Лишь правила приличия не позволили ему отодвинуть в сторону черкеса и говорить со мной напрямую. Мы затащили в хижину седла, провонявшие попоны, на которых придется спать, и вьюки с провиантом. Оставлять продукты на улице было опасно. В ближайших дубравах, дубы на подъеме на плато росли в изобилии, хватало грызунов, которые могли оставить нас без продуктового запаса. Коней мы отправили в загон щипать уцелевшую траву. Овцы не успели попировать рядом с хижиной. Две неказистые, но мощные трудяги-лошадки, обитавшие в загоне, новым соседям не обрадовались, но в драку не полезли. Пастух их стреножил для нашего спокойствия. Тренога состояла из двух ремней, короткого и длинного, связанных буквой «Т». На концах ремней находились петли с замками из кости. От треноги можно было легко избавиться в одно мгновение. Какой безумный контраст, оказаться в дымной лачуге посреди безмолвия и суровых скал после того, как несколько часов назад мы любовались рыцарем, приветствовавшим похожую на яркую бабочку княжну в окружении изумрудных склонов. Я устало привалился к стене и прикрыл глаза. Кажется, я задремал. Из чуткого сна меня выдернул голос хозяина, притащившего большой казан. От него исходил пар и умопомрачительный запах отварной баранины. В животе у меня заурчало. Нас ждал пир. Пастух разлил по маленьким мискам простоквашу шхыу, которую использовали вместо соли. Стал энергично разделывать отварную баранью голову, раскладывая куски по тарелкам. Безошибочно определив в Спенсере главного гостя, протянул ему плошку с бараньим глазом. Спенсер сглотнул и нервно на меня оглянулся. Такой деликатес был ему не по плечу. Это знак уважения. Я попытался донести до Эдмонда, что отказываться не стоит, но он не смог себя перебороть. Пастух усмехнулся и предложил глаз Сафыджу. Второй, мне. Спенсеру протянул теперь язык. Теперь будет Инглиза кормить женской долей один, фыркнул Сафыдж, макая глаз в плошку с кислым молоком. Он явно нарывался. Подай из вьюков соль и перец к столу, потребовал я. Тебе нужно, ты и подавай. Нагло отказался проводник. Я спорить не стал. Подошел к нашей поклаже и добавил в общий стол сыр в тряпице, специи и куски обжаренного гами из кукурузной муки, заменявшего хлеб. Пастух одобрительно крякнул и густо посыпал красным перцем правую лопатку, на которую нацелился. После сытного ужина, кое-как оттерев руки от бараньего жира, улеглись спать. Попона под спину, седло как подушка, сверху бурка, Хилтон отдыхает. Конечно, не пять звезд, зато спали как убитые, но заряженное оружие лежало у всех под рукой. Мы поднялись на рассвете, вышли на улицу и вытаращили глаза на белых мух, летавших над горной долиной. На траве лежала изморось, над высокими горами клубился туман, в котором спрятались снежные пики. Погода явно испортилась. «На своих конях перевал не пройдете», — заключил пастух. «Пошли в дом поговорим». Он развернулся и зашел в хижину. Порезал остатки холодной баранины нам на завтрак. Его закаленное горными ветрами и жестким солнцем морщинистое лицо ничего не выражало. Он уселся на колени перед нами на кошме и застыл, как старинное каменное изваяние. Такие идолы кое-где в долинах встречались нам на пути. «Вы думаете, перевал закрыло снегом?» — спросил я, нарушив тишину. «Вам катер 2 нужен», — последовал странный ответ. «Карачаевцы так своих лошадей называют», — пояснил мне Сафыдж. «Тех, кто в горах по снегу дорогу тарит». Я выдохнул про себя. В первую секунду решил, что пастух свихнулся и предлагает нам плыть по воде, несмотря на то, что ни одна кавказская речка в этих краях не была судоходной. Перед ледником на перевале будет узкая тропа. Верхом не пройдете. Пускайте вперед катера, лошади за ним пойдут. Признают своим вожаком, лучше их чувствующим надежную дорогу. В поводу вести нельзя, опасно. Идите последними, гоните коней, никуда от вас не убегут. Как до снега дойдут, встанут, как вкопанные. Мы переглянулись. По-видимому, нас ждала крайне опасная и непредсказуемая дорога. Последующие слова пастуха еще больше укрепили нас в этом мнении. Дам вам палки, обитые железом. Будете в нас тыкать, проверять, нет ли расщелины. Ноги переломать, проще простого. Пойдете через ледник, если будет солнце или легкий туман. Веки смажете пороховой пылью, чтобы не ослепнуть, и бараньи шапки поглубже на глаза сдвигайте. Будет дождь или снегопад, разворачивайтесь и возвращайтесь. Впрочем, у вас лишь одна попытка. Через 5-6 дней перевал закроют снега. Есть ли у нас выбор? Предприятие нам предстоит смертельно опасное. Но позади угроза не менее страшная. Если тимергаевцы объявили Спенсера своим кровником, будут гнаться за ним до последнего. Одна у нас надежда – прорваться в Сванетию через перевал и затеряться на просторах Грузии. А там до реки Челох, разделяющей две империи – российскую и османскую. Под защитой султана Эдмонд доберется до парохода на Константинополь, сядет на корабль, плывущий в Британию и... Прощай, Черкесия, груз свой переберите, лишнее не тащите, чтобы потом не жалеть, но продуктов берите с запасом, застрянете в скалах из-за погоды, ищите пещеру, чтобы укрыться. Тут вам и пригодятся лишние продукты. Проверено, что хочешь за катер, прервал его рассказ Сафыдж, приступая к торгу. Так отдам. Простодушно улыбнулся пастух, а Инглис мне свое ружье подарит. Вот же, хитроумный старик, и глазастый, все рассмотрел. Видимо, ему приглянулся брунсвикский штуцер, когда мы, только проснувшись, меняли по устоявшейся привычке порох на полках. Долго с ним спорить пришлось. Пастух никуда не торопился, в отличие от нас, проводил время в свое удовольствие, но вынужден был признать, что, если мы с ним не сторгуемся, то вернемся обратно в Абхазию, и он останется ни с чем. В итоге, договорились отдать ему двух вьючных лошадей, часть продуктового запаса, включая почти все специи, и 2 рубля серебром. К горам выдвинулись вчетвером. Чтобы добраться до ледника на перевале, требовалось сперва форсировать речку с серьезным течением. Мостов, паромов и баркасов тут не было и в помине. Ехали не спеша, все время на подъем, заросшей высокой и жесткой травой. Через такую на своих двоих продираться – тяжкий труд. Миновали последний в этих края лес. Язык не поворачивался назвать этот сосняк бором. Изуродованные перекрученные стволы, поваленные вековые деревья, разбросанные сучья – настоящий бурелом. За ним возвышались абсолютно лишенные любой растительности отвесные склоны. Их расчерчивали извилистые вертикальные полосы, выглядевшие издали, как натоптанные горные тропинки. Это были замерзшие ручьи. Несколько таких, еще не скованных льдом, мы миновали. Они стекали в глубокую расселину, чтобы дать жизнь одной из быстрых рек, прорывавшихся через долины и скалы к Черному морю. Его еще можно было легко рассмотреть, если обернуться назад, ярко-синий сапфир в оправе из желто-красно-зеленых холмов. Отсюда, из этого безжизненного края, буйство осенних красок у побережья казалось каким-то абстракционистским полотном. Подъехали к полноводной быстрой реке, от которой ощутимо тянуло холодом. От нее уже можно было рассмотреть подход к перевалу. До Сванетии отсюда 5 км, не больше. Вроде, недалеко, а неделю можно провозиться, обрадовал нас Сафыдж, сплевывая в воду. Здесь глубоко, поинтересовался Спенсер. Переберемся, легкомысленно ответил наш проводник. Пастух привязал длинную веревку к седлу катера и криками загнал его в реку. Удивительно флегматичная лошадь зашлепала копытами к другому берегу. Вода порой доходила ей до брюха, но она не останавливалась. Инстинкт гнал ее вперед. Когда лошадь вышла на сушу, пастух остановил ее, натянув веревку. Привязал ее к седлу своего коня, махнул нам рукой, мол, шнель, шнель, вперед, давай, приказал я Сафыджу. «Почему я?» – вызверился проводник. «Делай свою работу, Абрек». Я наехал на его коня, твердо глядя в глаза. Рука опустилась на рукоять револьвера. «Чертовы урумы! А этот самый бешеный!» – ругался Сафыдж, заводя свою лошадь в воду. «Чуть что, за пистолет хватается». Катер не шелохнулся, пока проводник пересекал реку, придерживаясь за веревку, натянутую между двух берегов. Миновал стремнину, ног не замочив. Ловко задрал их на седло в самом глубоком месте, но все равно был недоволен. «Катера к седлу привяжи и веревку!» – закричал пастух. Сафыдж неохотно повиновался. Пришла очередь Спенсера. Он взял в руку поводья вьючной лошади и конной парой в колонну отправился в воду. Переправился легко, только ноги в ледяной воде искупал. Ему не удалось их поджать в глубоком месте, как сделал Сафыдж. «Я и не пытался проделать такой трюк, не с моими навыками держаться в седле». Мне еще до наездника в цирке, как до Пекина раком. Хорошо хоть переправился на другой берег, не шлепнувшись в воду. Я не понимаю. Жалобно простонал Спенсер, стуча зубами от холода. Клапрот в своей книге писал о 40-километровой долине с речушкой Тиберда-3, вдоль которой можно проникнуть в Сванетию из Карачая. Как можно перейти главный Кавказский хребет, минуя перевалы? Взгляни, Эдмонд, мы у подножия Эльбруса. На скалах мелькнуло и пропало стадо горных козлов с длинной шерстью, ногами как у оленя и изогнутыми рогами. Спенсер назвал их каменными козлами. Странное название. Англичанин выглядел не воодушевленным, а испуганным и уставшим. Его не радовали ни суровая красота скал, ни близость величественного Эльбруса с его двойным пиком, возвышавшимся над всей цепью гор. Предстоящее конное восхождение его пугало. Еще эти палки с железными наконечниками, вымокшие ноги, и ненадежный проводник, испуганно косящийся на мои револьверы. Есть от чего прийти в отчаяние. Едем, скомандовал я, помахав на прощание пастуху. Он не торопился, аккуратно вытягивал, скручивая в кольцо отвязанную сафаджем веревку. Бесстрастно смотрел нам вслед, словно прикидывал, достанется ему штуцер Спенсера или нет через недельку-другую. Вдруг мы погибнем под камнепадом? Мы надели, чтобы согреться, свои красные накидки на меху и тронулись в путь по каменным осыпям. По сторонам не глазели, языки первых ледников никого не возбудили. Террасы сменяли одна другую. Нас окружало безмолвие. Утих даже ветер. Вдруг тишину разорвал непонятный шум наверху. И тут же возле нас раздался громкий треск. Нас в одно мгновение поглотила белая мгла. Один у карачаевцев существует сложная процедура разделки и подачи мяса барашка. Оно делится на мужскую и женскую доли. Два автора впервые не уверены, что не вводит читателей в заблуждение. Описывая свой поход через горы в 1834 г. ф.ф., Тарнау называл катером лошадь своего проводника, которая была приспособлена для поездок по крутым горным тропам и снежной целине. Предполагаем, что речь шла о карачаевской горной породе. 3 г. ю. Клапрот, действительно, писал, ссылаясь на труды предшественников, об этой долине, называя ее Куманскими воротами. Она, по его словам, располагалась между Эльбрусом и горой Джуманты. Глава 16. Рождение Зелимбея. В нескольких десятках метров от нас с вершины нависавшей над каменной осыпью скалы сорвалась часть снежной шапки. Слава богу, не лавина. Но и этой кучи льда нам бы хватило за глаза. Мы избежали смертельной опасности. Лошади тоже так считали. Они били копытами, хрипели, пятились назад. Даже привыкший к горам катер был возбужден и мотал головой, будто говорил, «Нет, дальше не пойду». Стоило немалых трудов успокоить коней. «Это знак», — закричал Сафыдж. «Не ори». Я цыкнул на него, делая страшные глаза. «В горах нельзя кричать. Я не поеду дальше. Боги нас предупредили», — продолжил напряженным шепотом наш проводник. Абадзинец был перепуган не на шутку. «Что он говорит?» — также шепотом спросил Спенсер, наглаживая своего коня по шее. Видимо, вспомнил уроки тестя Аслан-Гирия. Не хочет ехать дальше. Испугался. Предложи ему золото. Без проводника мы пропали. Я попробовал обойтись без этого. Напомнился Фаджу про обещание нас доставить до Сванети, данное Гассан-Бею. Прямо обвинил его в трусости, хотя, во избежание конфликта, не стал называть его женщиной. Но абадзинец был неумолим, лишь хмыкнул на слова о будущей мести адлеровского князя. «Черкесия большая, перезимую на побережье рядом с русскими, а потом на Кубань подамся. Как же ты вернешься? Как реку один перейдешь? Как-нибудь переберусь. Я место переправы запомнил, и не вздумай хвататься за свои пистолеты. Меня ими сейчас не напугаешь. Выстрелишь, вас камнями накроет». Он поворотил своего коня, не удосужившись попрощаться, и стал спускаться. Я не стал трогать револьверы. Этот мороз был прав. Стрелять в горах себе дороже. Недаром я его подозревал. Думал, нападет, чтобы завладеть нашим добром. Но все оказалось проще. Эта двуличная скотина просто был трусом. При первом признаке опасности сбежал, не задумываясь. Возможные последствия его сейчас не волновали. Об этом он подумает, когда окажется в безопасности. А сейчас для него главное – это спасти свою шкуру. Странный выбор Гассан-Бея. Быть может, он хотел, чтобы мы остались в горах. Что будем делать? Спросил я Эдмонда. Англичанин стоял бледный, отчетливо выделяясь в своей красной одежде на фоне свалившейся кучи снега. Зубы сжал крепко, смотрел вслед удалявшемуся, не говоря ни слова, лишь продолжал успокаивать коня нежными поглаживаниями по шее. У нас есть припасы. Есть две вьючные лошади, одна из которых отличный ходок по горам. Можем рискнуть, предложил я. Эдмонд заговорил, выдержав паузу. Видимо, случившееся его подкосило. Сколько раз мы уже смотрели смерти в лицо. Я не суеверен, как сбежавший мерзавец, но порой мне кажется, что ты, Коста, мой талисман, мой ангел-хранитель. И, разве у нас есть выбор? Сейчас я уже не уверен, что нас встретит в Адлере с распростертыми объятиями. Проскочить к русским в Гагры, невыполнимая для нас задача. Все походы к крепости, как мы убедились, стерегут черкесы. Нам не остается другого, кроме как прорываться через перевал. Во всяком случае, попытаться. Всего несколько километров. Спенсер тяжело вздохнул. Я смотрел прямо в его глаза, пытаясь уловить хоть тень сомнения. Идти на перевал без уверенности в успехе означало погибнуть. Но Эдмонд был уверен в себе. Уверен во мне. Все-таки эти англичане сделаны из железа. Этого у них не отнимешь. Именно эта твердость сделала их владыками мира. Позволила пересечь Африку. Завоевать Индию и добраться до подножия Гиндукуша. Основать Гонконг. Даже стать белыми раджами Борнео, подчинив себе малайцев, охотников за головами один. И сейчас в глазах Спенсера я видел такую же решимость идти до конца, наплевав на все. Попытка не пытка, как говорят русские. Эдмонд не понял, поэтому переспросил. «Коста, ты со мной?» Я рассмеялся, и Спенсера отпустила. Он понял, что я принял решение. «Ты забыл, кунак, что я тебе сказал в Одессе. Ниточка с иголочкой. Мы с тобой, как ниточка с иголочкой. Куда ты?» «Туда и я». Эдмонд рассмеялся следом. «В Гаграх ты хотел меня бросить. Это не было обвинением. Это было дружеское подтрунивание». Я протянул руку. Спенсер крепко ее пожал. Потом не выдержал и крепко меня обнял. «У меня не было друга, преданнее тебя». Я смущенно кашлянул. «Два мужика, обнимающихся на подходе к главной вершине Кавказа. А впрочем, наплевать». Я обнял его столь же крепко. «Мы все преодолеем». Вспомнил я строки из песни Дина Рида, который перепел величайшую песню надежды. Надежда нам была нужна как воздух. Сейчас, если следовать канонам вестернов, нам следовало захлюпать носами и смущенно отвернуться друг от друга. Вместо этого, мы просто сели на своих коней и отправились дальше в горы. Успокоившийся катер уверенно цокал копытами, безошибочно находя дорогу в обход свалившейся кучи снега. Мы не оглядывались назад, не следили за удалявшейся фигурой предателя Сафаджа. Вперед! Только вперед. Через час несложного подъема мы остановились. Что-то еле уловимое изменилось вокруг. Мы услышали нарастающий вой ветра. Где-то в стороне от нашей тропы сорвались камни и, громко ударяясь о родную скалу, покатились вниз. Не камнепад, нет. Отдельные булыжники или осколки, вдруг решившие, что засиделись в горах и пора наведаться на плато. Смотри. Спенсер указал рукой вниз, на сосновый лес, который мы проезжали перед переправой через реку. Деревья шатались и гнулись, как тростинки. В воздухе летали сучья. И без того покореженный сосняк на глазах превращался в непролазную чащу. Поднимается буря. Нужно искать укрытие. Спенсер завертел головой, оглядывая ближайшие скалы. Пастух говорил о пещере. Закричал я, забыв об осторожности. Стоило ли о ней думать, когда ветер завывал все сильнее. Мы погоняли лошадей, взбираясь выше. Умные животные и сами ускорились. Инстинкт управлял ими сильнее, чем удары пятками по бокам. Вокруг с гор летели камни. Они ударялись о тропу и разлетались, как шрапнель. Лошади каждый раз испуганно всхрапывали. С их губ летела пена. Мы вжимали головы в плечи, ежесекундно ожидая рокового удара. Любая задержка, тем более остановка, означали неминуемую гибель. Нас спас катер. Видимо, он знал, куда идти. Он привел нас к зияющей дыре в скале, к темной пещере со входом, достаточным, чтобы прошла, пригнув голову, лошадь. Пещеры активно пользовались. Наши предшественники оставили здесь даже небольшой запас дров и несколько факелов у входа. Один мы зажгли, стреножили лошадей, прошли вглубь пещеры и обнаружили подобие кострища. Вскоре в нем весело плясал огонь. Дым уносило куда-то вверх, в незаметные глазу трещины в своде. Мы устроили себе лежбище, подогрели еду. Даже ухитрились сварить себе кофе без всякого кофейного набора, от которого я избавился в страшном лесу. Не дать, не взять, отелю погибшего альпиниста. Я прикусил язык, чтобы не сказать это вслух. Плохое сравнение. Здесь, в горах, не стоило шутить на тему смерти. Спенсер отошел к выходу из пещеры. Вернулся. Буря успокоилась. Я пешком схожу на разведку. Стоит ли идти одному, Коста? Сегодня мы точно не пойдем к леднику. Только с утра, чтобы иметь световой день в запасе. Я хочу посмотреть тропу. Быть может, буря превратила ее в непроходимую. Хорошо, я присмотрю за лошадьми. Возьми на всякий случай палку пастуха. Я улегся у костра, смотрел на игру теней на своде пещеры. Интересно, кто в ней побывал до нас? Наверное, сваны здесь отдыхали, пробившись через ледник. Или карачаевцы, как и мы, укрылись от бури, преследуя кровника. Пастух рассказал, что месть здесь надолго не откладывают. Если кто-то из пришлых взял жизнь карачаевца, за ним погонится все селение и будет преследовать, пока не прикончит. Суровые законы гор. Быть может, даже имя пещере дали в честь кровавого результата местных разборок. Как же я изменился, как закалили меня все испытания, особенно те, что выпали на мою долю в Черкесии. Я стал настоящим бойцом. Я успокоил разгулявшееся воображение и сосредоточил мысли на своих отношениях с Эдмондом, оставляя в стороне его политическую близорукость или предвзятости тот факт, что он шпион и убийца на службе английского короля. Спенсер – отличный мужик и хороший товарищ. И, главное, делает, помимо разных гадостей, большое дело. Его книга может стать куда важнее его миссии. Если ее дополнить моими показаниями, русская разведка получит уникальный отчет о состоянии дел во внутренних районах Черкесии, где мы побывали. Мне следовало его беречь как зеницу ока, иначе все тяготы, что выпали на нашу долю, могут оказаться бесполезными. Интересно, меняет ли мое участие в экспедиции историческую реальность? Я не историк, тем более, не специалист по Кавказу. Откуда мне знать, был ли представлен широкой публике отчет Спенсера о поездке на Кавказ? И если был, насколько его изменило мое вмешательство, если бы только знать. Но я не знаю. Спенсер вернулся через 2 часа, уставший, но довольный. Тропа проходима. Сперва идет участок, который преодолеем верхом. Потом придется спешиться. Тропа сузится настолько, что пойдем гуськом за лошадьми. Камней много, но коню найдется место копыта поставить. До самого ледника на перевале я не добрался. Но, надеюсь, переберемся. Лишь бы погода позволила. Давай отдыхать. Утром мы не спешили выходить в поход. Дождались, пока солнце разгонит туман. Готовились. Оставили часть поклажи в пещере, чтобы лошади шли налегке. Приготовили веревки и палки с железными наконечниками. Смазали веки черным настоем, растворив немного пороха в воде. Пора выдвигаться. Не успели мы подняться по тропе несколько сот метров, сзади послышалось конское ржание. Нас кто-то догонял. Мы остановились, чтобы дождаться преследователей. Спенсер впереди, я сзади с интервалом в пару метров. Спутники на перевале нам точно не помешают. Когда красивые, но уставшие черкесские лошади показались из-за подъема, сердце пропустило удар. Старые знакомые. Впереди ехал юный тимиргаевский князь Бизруко, за ним Джанхот с вьючной лошадью в поводу и замыкал колонну неизвестный мне всадник с намотанной на феску челмой. Неужели турок? Я оглянулся на Спенсера. Он потянулся к своему штуцеру. Я покачал головой, призывая его к спокойствию. Стрелять здесь – безумие. Все поляжем под камнями или снежным завалом. Что делать? Мы находились на узком карнизе, где с трудом могли бы разъехаться 2 всадника. С одной стороны шла ровная, будто срезанная ножом, скала, с другой – пропасть, не очень глубокая, но любому хватит шею сломать. Пытаться удрать – бессмысленно. Спенсер вчера проверил. Скоро придется спешиваться и идти за лошадьми. В той узости мы окажемся в еще более невыгодной позиции. Кто помешает черкесам просто столкнуть нас с тропы? Черкесы подъехали почти вплотную. Нас разделяло 3 метра. Все молчали. Никто никого не приветствовал. Руки лежали на кинжалах. Мы и сейчас, на лошадях, а не пешие, были в более уязвимом положении, чем наши противники. Мне пришлось развернуться в седле, чтобы за ними следить. Что может помешать Бизруко ткнуть мне в спину своей шашкой, как копьем? Рискнуть, что ли, и расстрелять их из револьвера? Несколько сорвавшихся на тропу мелких камней, чье падение спровоцировал топот копыт 8 коней, стали мне ответом. Эдмонд, догоняй лошадей, я попробую их задержать. Коста, это безумие, они изрубят тебя. Не спорь, просто езжай вперед, разрывай дистанцию. Я не рискую жизнью. Между мной и молодым князем нет вражды. Мы были даже дружны. В худшем случае, он меня ранит. Спенсер тронул свою лошадь, я последовал за ним, аккуратно придерживая коня, чтобы увеличить разрыв между нами. Сидел полуобернувшись, не спуская глаз с догнавшей нас троицы. Впереди ехал Бизруко на своем черноглазе. Юный князь был бледен, тени лежали под глазами. Видимо, он еще не оправился от раны, и погоня его измотала. Он был сосредоточен, на меня не смотрел. Его взгляд сверлил спину удалявшегося Спенсера. Было видно, что он сорвется в атаку в любое мгновение. Я все просчитал. Его враг-англичанин сейчас удалялся. Я загораживал дорогу. И мог, ему не следовало исключать эту возможность, вызвать обвал, когда мой спутник удалится на безопасное расстояние, значит, от меня исходит угроза. Убивать не обязательно, достаточно обезвредить и убрать с пути. Мне осталось лишь спровоцировать князя на атаку. Я отвернулся, подставляя спину, и напряженно замер. Безрук ухвалился, что научил коня скидывать передними ногами противника с его лошади. Поэтому следовало ждать нападения Черноглаза. Сейчас подходящий момент. Мне было нужно соскользнуть со своего боливара. Я не был оригинален в именовании своих лошадей, в ту самую секунду, когда копыта Черноглаза устремятся к моей спине. Потом я намеревался развернуть свою лошадь поперек тропы и использовать ее как баррикаду. Времени Спенсеру я выиграю таким маневром достаточно, чтобы преодолеть самый опасный участок тропы перед ледником. Я все рассчитал почти верно. Почти. Черноглаз меня атаковал, а я чуть замешкался, и его копыта меня зацепило. Вместо плавного соскока вышло неловкое приземление. Я не упал, нет, устоял на ногах, потерял несколько бесценных секунд, восстанавливая равновесие, и, к сожалению, приземлился не с той стороны лошади, как было задумано, не у скалы, а у пропасти. Тем не менее, я принялся толкать боливара, пытаясь развернуть. Безрук спрыгнул со своего коня и двинулся на меня, морщился от раны в груди, но кинжал держал крепко. Он не предлагал мне уйти с дороги. Я, к своему ужасу, вдруг понял, что предложение разойтись миром не будет. Он идет убивать. Разве между нами есть вражда? Попытался я его остановить, взывая к его разуму и оставив попытки загородить проход лошадью. «Теперь мне достанутся твои револьверы», — усмехнулся князь, надвигаясь и отводя руку для удара. «Слабак, ты даже не обнажил свой кинжал. Остановись, князь, я заговоренный». Предпринял я безумную попытку избежать смерти. Моего скромного запаса адыгских слов хватило на нашу беседу. «Что скажешь на это, Уде?» — вскричал князь и с силой ударил меня кинжалом в живот. Звякнуло. Кинжал вонзился точно в центр пояса с золотыми монетами. Я почувствовал тупой удар, но воистину драгоценный металл у меня спас. Князь отступил на шаг и замер в ошеломлении. Глаза его расширились. В правый тут же с силой влетела стальная полоска немого алжирца. Я исполнил левой рукой свой лучший бросок на жаба Хадура. Тренировки не прошли даром. Безруку зашатался, выронил кинжал и упал лицом вперед. Я подхватил тело у самых камней тропы, не давая лицу князя разбиться. Осторожно опустил и перевернул на спину. Князь был мертв. Молчун, забыв, что значит его имя, тут же с жаром начал что-то долго объяснять турку. Слова колдун и заговоренный то и дело мелькали в его речи. Его спутник испуганно смотрел на меня, не моргая и не пытаясь что-то предпринять. «Джанхот!» — окликнул я молчуна, опускаясь на колени у мертвого тела. «Принеси бурку и бурдюк с водой». Он, к моему удивлению, повиновался, несколько даже суетливо, как мне показалось. Спрыгнул с коня, принес то, что я потребовал. Расстелил бурку рядом с телом Безруко. Я с трудом вытащил стальную пластину из глазницы. Сделал знак Джанхоту ухватиться за ноги погибшего князя. Сам взялся за плечи. Мы перенесли тело на бурку. Молчун полил водой из бурдюка на тряпку, которую я взял в руку. Мне хотелось отдать последний долг князю. Стал отмывать его прекрасное лицо с одним уцелевшим глазом. Прекрасное, когда тряпка прикрывала пустую глазницу. И ужасное, когда я отводил тряпку в сторону, чтобы прополоскать. Почему князь преследовал Спенсера? Прервал я тягостное молчание. Джанхот, стараясь не смотреть на обезображенное лицо Безруко, покопался в газырях на его черкеске. Вытащил один из пенальчиков. Вытряхнул оттуда две пули. Я все понял. Два характерных выступа, которые направляли патрон в канале штуцера, неопровержимо свидетельствовали. Это пули от винтовки Спенсера. Ни у кого в Черкесии не было такого оружия. Одна пуля из мишени, которую мы ставили, когда соревновались с Инглизом на дальность выстрела. Вторая, из сердца Джамбулата, расставил все по полочкам молчун и добавил: «Хакким, хороший стрелок, кто об этом знает?» «Вожди знают, но они будут молчать, им нужна помощь англичан». А еще Джамбулат им мешал, не хотел с русскими воевать. «Политика», — сказал я, как выплюнул. «Она самая», — согласился Джанхот. Мы снова замолчали. Турок стреножил лошадей, подошел поближе и присел на корточки. «Вы специально гнались за нами?» Снова прервал я тишину. «Нет, случайно вышло. Ехали в Стамбул к Сефербию. Давно запланировали. Услышали о вас, когда ждали корабль у Гассан-бея. Все только про тебя и говорят. Тогда и решили за вами погнаться. У реки встретили абадзинца. Ругался на тебя. Чем-то ты его напугал. Переждали бурю под скалой и с рассветом помчались в горы. Я вернул кинжал в ножны на поясе князя. Мы завернули мертвеца в бурку. Туго перевязали веревкой. Турок активно помогал. Помалкивал. Потом не выдержал и спросил. Почему не забрал оружие? Оно твое по праву. И конь тоже твой. Приторачивайте тело к черноглазу. Приказал я вместо ответа. Черкесы вылупились на меня, словно привидение увидели. Коня не заберешь, такого коня. Я не стал комментировать. Лишь снова махнул рукой. Привязывайте. Странный ты, Урум. О тебе уже много говорят в горах. Теперь начнут еще больше. Еще страннее, усмехнулся я, слышать разговоры про досужую болтовню от человека, которого зовут Молчун. Джанхот расхохотался. Давайте присядем. Предложил я. Нам было что еще обсудить. Уселись полукругом на корточки прямо на тропе. У вас есть вопросы к Спенсеру? Без обиняков спросил я черкесов. У меня остался, кивнул Джанхот. Да Джамбулата мне дела нет. Мой князь, Мансур, и я не Тимиргой, Натухай. Но Хаким меня отравил, а я тебя спас, возразил я. Я знаю, кивнул Молчун. Давай закроем эту тему, а? Инглис уедет. Больше ты его не увидишь. Отвезешь князя к сестре, или к другой родне? Отвезу, согласился Джанхот. Решено. Если Инглис уезжает, между нами нет вражды. Но если вернется, пусть знает. Я буду ждать. А ты? Спросил я турка. С вами поеду, если возьмете. Мне в Трабзон нужно. Поклянись, что не задумал недоброго. Клянусь. Хорошо. Иди к лошадям, готовься. Мне еще пару слов Джанхоту нужно сказать. Турок отошел к коням, стал поправлять упряжь. Отвязал свой мешок от единственной вьючной лошади. Ему она была нужна меньше, чем Молчуну. Мы с Джанхотом сидели рядом, смотрели на горы. Может ли их вид когда-нибудь надоесть? Их первозданная мощь меня всегда поражала. Но горы Кавказского хребта – это нечто особенное. Все разные, и такие неприступные. Сколько народу их будет штурмовать без устали, считая достойным противником. Послушай, Джанхот, тут вот, какое дело. Наш бой с князем, с ним не все гладко. Кровной мести боишься? Понял мой интерес Молчун. Не в мести дело, хотя и в ней тоже. Скажи, Бизрук чтил кодексу Аркхабзе, больше, чем мать с отцом. Без запинки выпалил Джанхот. Как ты считаешь, в нашем бою все было по чести? Молчун задумался. У него затекли ноги. Он встал, походил и снова уселся рядом. Наверное, у тебя есть что сказать. Я не понимаю. Объясни. Бизрук угнался за Спенсером, но напал на меня. Так? Джанхот кивнул. Он напал на меня, крича, что хочет завладеть моими револьверами, которые ему приглянулись. Так? Джанхот снова кивнул. Он про эти револьверы все уши прожужжал. Но в чем подвох? Ты стоял у него на пути. Он хотел заполучить добычу. Какой черкес откажется от своей мечты? Он задумался и повторил. Не пойму, в чем подвох? Куда ты клонишь? А еще он крикнул, что я слабак. Так? Джанхот снова кивнул. Его лицо озарило искра догадки. Я не стал дожидаться, пока он сам ее озвучит. Сказал, как припечатал. Князь, который предложил в ауле мне свою дружбу, которому я не сделал ничего плохого и который, вроде как, жил по рыцарскому кодексу, напал на слабого врага, чтобы завладеть его имуществом. Как пропащий абрек, как шакал. Джанхот вскочил на ноги и зашипел. Прозвучало страшное оскорбление, и некому было на него ответить. Он схватился за свой кинжал и с угрозой уставился на меня. Я не сдвинулся с места, так и сидел на корточках, глядя на горца снизу вверх. Не спеши доставать кинжал, воин. Я все хочу устроить по чести. Молчун сверлил меня взглядом. Потом успокоился и присел на корточки рядом. Что предлагаешь? Спросил хрипло. Всем скажем, что был поединок. Я вызвал. Не он. Нет урона чести в таком вызове. Он меня уважил, и мы бились на бурке. Я победил. Есть только одна загвоздка. Рана. Она не рубящая, а колющая. А в поединке положено рубить. Так бывает. Задумчиво заметил Джанхот. В поединке всякое бывает. Мог случайно напороться. В крайнем случае, я подтвержу. Он хлопнул себя по колену. Ну и хитрый же ты, Урум. Если был поединок, нет основания для кровной мести. Я согласно кивнул. Все слова сказаны. Более задерживаться не стоило. Мы уселись на коней. Пришла пора разъезжаться. Турок со мной, к леднику, Джанхот с телом Бизруко, обратно в Черкесию. Прежде чем разъехаться, Молчун спросил, как теперь тебя называть? Ты больше не безымянный Рум, ты победитель князя. Я задумался, посмотрел на тело Бейзруко, вгляделся в далекую Черкесию, в которую возвращаться совсем не хотелось, но кто знает, куда заведет меня судьба, а вдруг там, в этом страшном, но таком прекрасном краю, притаилось то счастье, которое мне пророчила моя царица Малика. Скажи всем, пусть называют меня Зелем Бей Заговоренный. Один удивительная история английского авантюриста Джеймса Брука, ставшего раджей острова Саравак, входившего в султанат Борнео и основавшего династию Белых Раджей, легла в основу приключенческого фильма «Край света» 2021. Коста его видеть не мог, а Бруки он узнал из фильма Ричарда Брукса «Лорд Джим» 1965 с несравненным Питером О'Тулом в главной роли. Глава 17. Катание с горок с риском для жизни. То, что все называли ледником, на самом деле ледником не было. Просто широкая полоса замерзшего снега. Она сползала с почти отвесной голой серой скалы слева. Далее следовал покатый склон, завершавшийся крутым изгибом в пропасть неизмеримой глубины. Наклон этой полосы опасности не представлял. Двигаться можно было без дополнительной страховки. Главное, не поскользнуться. Тогда путнику грозил спуск с горки со смертельным исходом. Спенсер застрял на границе этой снежной полосы. Причина была очень простой. Кони отказались вступать на наклонный снежный наст, покрытый ледяной коркой. Как ни старался он их сдвинуть с места, ничего не выходило. Бежать на своих двоих, без поклажи, припасов и перспективы продолжить путь верхом, он не решился. Ему осталось одно – выбрать огневую позицию, с которой он мог контролировать выход с узкой тропы на широкую скальную площадку, выметанную до голого камня сильными ветрами. Здесь, почти на вершине, он мог стрелять без опаски, вызвать камнепад или лавину, способные ему угрожать. Мне очень не хотелось получить от своего компаньона горячий привет в виде уже знакомой пули с ушками. Когда нам оставалось несколько метров до конца тропы, перед самым выходом, на открытую площадку, я стал выкрикивать предостережение типа «Все в порядке!» «И не стреляй, свои!» Я и турок прошли последний участок тропы, изрядно намучившись. Гнали упирающихся лошадей перед собой по карнизу над ужасной пропастью. Без катера вожака они боялись шагать вперед. Большие скользкие камни, лужицы с протаившим снегом, осколки льда, трещины, кони едва находили место, чтобы надежно поставить копыта, и поэтому сопротивлялись. «Коста, это ты?» – закричал Спенсер, когда услышал мои выкрики. «Он не мог нас видеть. Мы прятались за лошадьми, решившими, наконец-то, ускориться при виде катера. Поспешать за живой баррикадой было трудно, но мы справились. По сути, выяснилось, что от огневой позиции англичанина не было никакого толку. Не подставляясь под выстрел, мы смогли подобраться к груди камней, за которой он пристроился на бурке. Я, отозвался и упрекнул Эдмонда. Вместо комфорта, лучше подумал бы о запасной позиции. Чем все закончилось? Почему ты с человеком князя? Я коротко рассказал Эдмонду, что произошло на тропе. Он в полном обалдении крутил головой, сжимал нервно кулаки и никак не мог поверить, что все закончилось. «Где же ты прятал нож?» Я показал ему широкий разрезной правый рукав черкески, внутри которого подшил карманчик для хранения подарка Бахадура. «Невероятно!» Он ловил мой взгляд, пытаясь понять, не изменилось ли мое отношение к нему после боя на тропе. У меня не было сил его успокаивать. Нервное напряжение от схватки и трудный последний бросок перед выходом на перевал сильно утомили. Нужно было немного отдохнуть перед новым испытанием. Даже думать ни о чем не хотелось. В голове было пусто, словно кто-то стер все мысли. Наверное, сказывался недостаток кислорода или накрыл адреналиновый откат. Дал себе полчаса на отдых. Прикрыл глаза, чтобы не слепили снежные наносы. Эдмонд сидел рядом, меня не беспокоя. С разговорами не лез. Понял, что мне нужна пауза на перезагрузку. Я приоткрыл один глаз, услышав странный шум. Турок, помогая себе одной из наших палок, прошел вперед по леднику. Потом вернулся назад к лошадям. Окликнул меня. «Зелем Бей, не время рассиживаться. Надо тарить тропу для лошадей». Эдмонд удивленно вздернул брови, услышав, как ко мне обратился новый участник нашего похода. Но от вопросов и комментариев воздержался. Пошел за мной, вздыхая на ходу. Из его рта вырывался пар. На лице образовались потеки от порохового настоя. Представляю, как мы выглядели со стороны, этакие десантники в вертикальном тактическом раскрасе. Только красные накидки, как у горноспасателей, демаскировывали. Турок показал мне на свои следы на снегу, блестящим от пробившегося сквозь тучи солнца. Их цепочка протянулась на белом покрове метров на 20 от границы ледника. Пока, на 20. А нужно, чтобы через всю снежную полосу, до ее дальней границы, которую пока не видно, скрывался за бугром где-то на середине, за высшей точкой перевала. Вот такой перевал на перевале. Буря нам помогла, объяснял нам турок свои действия. Смела все лишние снасти. Он твердый сверху. Под ним, мягкий снег. Кони боятся на корку наступать. Нужна им помощь. Они будут ставить ноги в ямки от наших следов. Втыкаю палку в то место, куда планирую шагнуть. Пробиваю до камня снег, чтобы обнаружить глубокую трещину. Только потом делаю шаг. Все толково и понятно объяснил. Осталось следовать полученной инструкции. Встали в ряд и пошли. С размаху воткнуть палку в снег, надавив, выдернуть, шагнуть, проламывая снежную или ледяную корку сильным ударом, снова воткнуть, и так шаг за шагом, отошли метров 100 от границы ледника. Турок нас притормозил и отправил меня к лошадям, вручив длинную веревку. Привязывай первым катера, за ним выстраивай остальных лошадей в колонну, мы будем их вытягивать потихоньку. Все получилось. 4 лошади двинулись за катером, который перестал упрямиться и пошел за веревкой. Провели коней до конца пробитых нами следов, оставили их пока одних, даже не стреноживая. Они покорно замерли, не шевелясь, им было страшно, а нам бояться было некогда. Принялись дальше тарить тропу, следующий отрезок сделали подлиннее, добрались до высшей точки перевала. Оказалось, что нам осталось не так много, должны были управиться за один раз, примерно метров 150, последний рывок. Снова потащили лошадей, но на этот раз с ними все вышло по-иному. Примерно на середине второго отрезка катер встал, как вкопанный, не хотел переходить, кусался и бил ногами, громко всхрапывая. Еле его успокоили, но с места сдвинуть не смогли. «Что будем делать?» – спросил я турка. «Бросим лошадей, нам еще из Сванетии спускаться вниз в Имеретию. У сванов лошадей не густо, травы мало, приходится им на зиму сеном запасаться, везут на санях из нижних долин. Нет, лошадей бросать – не дело. Что тогда?» Слышал я про такие истории. Нужно лошадям настоящую тропу пробивать. Мы сильно ошибались до этой минуты, думая, что нам очень трудно. Настоящая пахота началась, когда мы решили последовать совету турка и тарить через снежную целину дорожку полуметровой ширины. Утаптывали снег, не оставляя ни одного островка. Потом бегом возвращались обратно, позабыв про возможные трещины мышеловки. И снова туда-сюда. От нас валил пар. Хорошо, хоть перевал был не таким уж высоким. 2-3 тысячник или вроде того. На глаз определить сложно. Был бы повыше, мы сдохли бы сразу от недостатка кислорода. Пробивали путь, бегая парой. Один отдыхал, контролируя лошадей. С грехом пополам протащили их еще метров 100. Добрались почти до вершины. Его высокопревосходительство катер смилостивился и снова вспомнил, что он отличный ходок по горам и по снегу. По утоптанному снегу, к сожалению, нам оставалось примерно треть пути. Впереди уже был виден свободный от ледника скальный выступ и уходящая вниз тропа. В Закавказье. «Тебя как звать?» – решил я, наконец, поинтересоваться именем турка. Мутный он какой-то, намерения не ясны. И я так и не понял, он черкес или натуральный турок. Челма и знания турецкого ни о чем не говорили. Мы остановились метрах в 10 от лошадей, чтобы перевести дух после очередного забега. Турок ощерился, прикрывая ладонью, как козырьком, глаза от солнца. Ни слова не говоря, прыгнул на меня, как игрок в американский футбол, сбивая плечом с ног. Я с громким криком упал на спину и заскользил по снегу вниз головой по уходящему к пропасти склону. Хороший снег в Тбилиси моего детства выпадал, в лучшем случае, раз в 4-5 лет. Хороший – это тот, который не таял через пару-тройку часов, одержался несколько дней или, если повезет, неделю. Тогда нам, детворе, выпадала редкая возможность вдоволь покататься на санках. Наши родители в этом случае держали сменную одежду. Знали, что их чадо через несколько часов беспрерывной возни в снегу вернутся домой насквозь промокшими. Тогда мы раздевались до трусов, надевали второй комплект теплой одежды и выбегали вон. Мамы мокрую одежду развешивали на батареях. Никогда не ругались. Понимали, какой это для нас праздник, и как быстро он закончится. Пусть порадуются, считали они, санки, санками. Но как же мы любили катание по ледяным горкам. Для этого мы специально раскатывали дорожку по всей нашей не очень длинной, чуть больше 100 метров, улицы. Но небольшая длина ее с лихвой перекрывалась тем, что она шла под гору. В итоге, мы получали идеальную наклонную дорожку для катания. Высшим шиком у нас считалось проехать всю улицу сверху вниз с одного разбега. Для этого многие ребята постарше меня специально надевали кирзовые сапоги. Мой звездный час наступил, когда я, с разрешения мамы, обулся в венгерские демисезонные туфли. Разрешение было необходимо, жили не очень богато. Возможности покупать мне обувь регулярно не было, тем более, когда речь шла об импортной. Но эти венгерские я честно проносил 2 года. Подошва стерлась. Мама понимала, что больше они служить не будут. Участь их была предрешена. Я еле поднялся к верху улицы, к началу горки, настолько у меня проскальзывали туфли на каждом шагу. Проигнорировал громкое ржание и подколки всех друзей, обративших внимание на несезонную обувь на ногах. Без какого-либо разбега просто встал на дорожку и... Ржание и подколки тут же прекратились. Теперь позади меня, стихая, пронесся возглас удивления и восторга. Стертая подошва моих венгерских чудо-туфель была сродни лезвием коньков или, скорее, современной ледянке. От меня не требовалось работать телом и ногами, чтобы подгонять себя и доехать до конца улицы. Наоборот, скорость моя росла с каждой секундой. Теперь я понимал, что моя главная задача – затормозить. Потому что наша улица под прямым углом вливалась в главную дорожную артерию Африки, по которой ехали машины, автобусы. И было очевидно, что, если мне не удастся остановиться, я пулей выскочу на проезжую часть. А там, кто его знает, повезет или нет. Оставалось 30 метров. Пора было принимать решение. Особого выбора не было. Лишь один вариант. Я свалился на бок. Ноги оторвались от льда дорожки. Тело в кувырках, уже трамбовало снег сбоку от нее. В 5 метрах от проезжей улицы я остановился. Я вырос. Не по своей воле оказался на этом перевале и на этом леднике. У меня не было задачи, как в детстве, порадоваться лихому катанию на ледяной дорожке, вызывая восторг и зависть у друзей. Да и на эту дорожку я попал не по своей воле. Меня на нее вытолкнули. Я скатывался, набирая скорость. Будь мои малолетние приятели рядом, наверняка оценили бы, как пилотаж экстра-класса. Скатиться по ледяной дорожке вниз головой, на такое отваживались лишь самые отчаянные сорванцы. Им, как и мне сейчас, и мне маленькому на венгерских туфлях, требовалось одно – затормозить, остановиться. Иначе всех нас ждала проезжая часть, которая в моем сегодняшнем случае представляла собой глубокую пропасть. И если в детстве я еще мог рассуждать на тему «повезет-не повезет» и был шанс, даже много шансов, не попасть под колеса автомобиля, грузовика, автобуса, то здесь исход был очевиден. Увы, без шансов, без единого шанса. Я не мог, как в детстве, завалиться на бок, чтобы оторваться от льда. Здесь, кругом лед, до канадской границы, верно, было легче добраться, чем до ближайшего безопасного клочка земли. Времени оставалось совсем ничего. Нужно было что-то срочно предпринять. Нужно было бороться за жизнь. Многочисленные фильмы, моя непонятная любовь к историям и книжкам про альпинистов. Непонятная, потому что никогда и не мечтал быть альпинистом. Боялся. Так же, как не очень любил летать и с ужасом представлял себя в подводной лодке, но при этом обожал фильмы про самолеты и субмарины. Короче, знание, сила. Я выхватил кинжал и с силой вогнал его в наст. Другой рукой проделал то же самое, используя вместо ножа свои пальцы. Я их тут же рассек в кровь о ледяную корку, но своего добился. Я начал тормозить. Скольжение замедлялось. Теперь весь вопрос заключался лишь в одном. Успею остановиться до пропасти или нет? Я сильнее надавил на кинжал. Взрезал им наст, как тупым плугом, пресекая его попытки вырваться. Руку жалеть уже не имело смысла. Если не справлюсь, уже не пригодится. Пальцами, всей ладонью вгрызался в наст и в мягкий снег в надежде зацепиться за какой-нибудь спрятавшийся камень. Ощущение приближающейся смерти заглушило все остальные чувства. Боль хоть и ощущал, но понимал, что плевать, вытерплю. И, как и полагается во всех приличных фильмах, когда до смерти несколько секунд, шагов, я, как и всякий экранный герой, не мог не заорать. «Это моя АНД», сменил я безотчетное «ААА» на более осмысленный вопль. Я верил, точнее, надеялся, что каким-то образом этот вопль убедит вселенную помочь мне затормозить и одновременно предупредит Спенсера об опасности. Я кричал не переставая. Мой крик сейчас был невиданной смесью бессловесных ругательств и молитв, направляемых небесам с требованием и просьбой помочь мне. Кажется, меня услышали. Скольжение, я это чувствовал, сходило на нет. Я понимал, что еще несколько метров, и я должен буду остановиться. Неожиданно, голова моя потеряла опору. Щелкнула абстрактная секундная стрелка. Голова выглянула за край горы. Неведомый таймер начал отсчет последней секунды перед взрывом. Протестующий стон Наста под напором кинжала и руки затих. Вся голова уже висела над пропастью. Все, как и полагается героическим историям, за 0,3 секунды до апокалипсиса, красный провод был перерезан, таймер остановился. Я перестал кричать, шея безвольно повисла. Папаха полетела вниз. Хотелось верить, что она будет единственной добычей пропасти. Я боялся пошевелиться, боялся оторвать руки от Наста. Для правой, в которой был кинжал, это не имело значения, но левая, вся в крови, в лоскутах содранной кожи, теперь, когда закончилась анестезия борьбы за жизнь, напомнила о себе. Боль была адская. Я мог только успокоить себя мыслью, что руке полезно быть прижатой к холодному Насту. Зеленки и йода нет, нет и бинтов, чтобы перевязать. А лед сейчас – единственное и естественное обезболивающее, и кровеостанавливающее. Вопрос только в том, как долго мне предстоит находиться в этом положении. Как бы не отморозить себе все на свете. Господи, о какой ерунде я сейчас думаю. Спенсер, Эдмонд, борьба за жизнь отключила мир вокруг. Чудесное спасение еще сильнее оглушило меня. Надо было возвращаться к действительности. Пока совсем не было гарантии, что я удержусь на краю и не полечу в пропасть. На свидание с худшей из любовниц. С той, которая вся в черном и с заточенной косой в костлявых руках. Я попытался поднять голову. Как только шея начала свое движение, Наст предательски заскрипел, буквально крикнув мне: «Стой! Кто идет? Ша! Ша! Уже никто и никуда не идет, даже не шевелится. Вам показалось». Я медленно опустил голову. «Твою ж, очередной цугцванг!» Я лежал на спине и не мог ни перевернуться, ни развернуться, ни самостоятельно выбраться. Может, и мог, но понимал, что сейчас у меня не хватит воли, чтобы попытаться сделать это. Мне было страшно. Шурик, блин, в спальном мешке. Правда, он висел вообще вертикально вниз головой, зацепившись за сук деревца. Тут мне больше повезло. Счастливым от этой мысли я себя не почувствовал. Но стоило мне вспомнить любимца советской аудитории, как перед глазами, конечно, появилась картинка его падения в бурную реку. Он чихнул пару раз, из-за солнца. А вот здесь я был с ним наравне. Солнце и меня вовсю слепило. И уж если подумал про чихание, то тут же в носу начало свербеть. Нестерпимо. Соберись. Стоило столько выдержать, чтобы по итогу получить дарвиновскую премию за нелепую смерть. Здесь лежит Коста Варвакис, который чихнул и сорвался в пропасть. Та еще эпитафия. Подействовала. Успокоил дыхание. Прислушался. Никаких выстрелов. Но совершенно отчетливо я расслышал шум возни. Наверное, дерутся. Бои без правил и октагона. Английский бокс против черкесского кинжала. Делайте ваши ставки, господа. Эдмонд крикнул в надежде, что услышу в ответ его голос. Ответа не последовало. Шум возни не прекращался, но выкриков или стонов я не слышал. Неожиданно почувствовал, казалось бы, неуместное здесь и сейчас облегчение. Успокоился окончательно. От меня сейчас ничего не зависит. Все в руках Эдмонда. Одолеет турка, я спасен. Не одолеет, я труп. Сил что-то предпринять у меня уже нет. Да что там сил, нет возможности даже пошевелиться. Если Эдмонд проиграет, турок может собственной рукой столкнуть меня в пропасть. А оно ему надо? Может просто пристрелить, а может просто бросить на краю. Все равно конец, один. Чего зазря рисковать и руки марать, околею от холода. Вот, уже лысую башку ощутимо подмораживает. Ничего толкового и, тем более, возвышенного в голову не приходило. В смысле, экзистенциального и трансцендентального. Философских глубин мыслей не достигали. В данную минуту так говорил Коста никак не могло посоперничать с так говорил Заратустра. Мое странное состояние полной отрешенности подтвердило воспоминание, вызвавшие улыбку. Я опять припомнил свои венгерские туфли-коньки, их судьбу. Мама оказалась права, та зима стала для них последней. Я столько раз катался по ледяной горке, что протер дырку в подошве правого ботинка. Снег растаял, мама выбросила мою чемпионскую обувь. Раздавшийся крик заставил вздрогнуть. Вернулся в реальность, в которой я лежал на краю пропасти в тот момент, когда решалась моя судьба. Крик был предсмертный. Так мог кричать лишь человек, прощавшийся с жизнью. кто это был, не понимал. В другой раз можно было бы сказать, что 50 на 50, один из двух, красное, черное, в правой руке или левой, вполне себе приемлемый выбор, с высокой долей вероятности удачи. Но сейчас речь не идет о том, что просадишь деньги в казино, поставив не на тот цвет, и не о том, что будешь играть черными, указав не на ту руку, в которой была зажата пешка. Сейчас ставка высшего уровня, жизнь-смерть, турок или Эдмонд, ждать недолго. И тут, я похолодел от ужаса, хотя, казалось, куда уж дальше холодеть, лежа на льду. После предсмертного крика я услышал шум от смещавшегося в мою сторону тела, спутать было невозможно, или, наоборот, быть может, я все выдумал, и проигравший схватку должен был пролететь мимо в десятки метров, но я ничего с собой поделать не мог, кто-то внутри меня без устали нашептывал, точно получишь дарвиновскую премию, здесь лежит Коста Варвакис, который умер не от того, что чихнул, он умер потому, что его, как кеглю, сбил другой претендент на премию, летевший в пропасть. Звук тела, скатывавшегося по твердому насту, нарастал, заполнил все пространство. Труп не может пытаться тормозить. Мозг выдал бесполезную аксиому и подкинул новую загадку. Из чего я решил, что летит труп. Не имея возможности приподнять, даже повернуть, голову, я был вынужден полагаться на уши. Шум приближался. Я пытался определить по направлению звука хотя бы траекторию, а вместе с ней, финальную точку, в которую причалит тело, в меня или пролетит мимо. Шум нарастал, все ближе и ближе. Тело не может скользить с таким шумом, только катиться кубарем. Таймер опять запустили. И кто же перережет красный провод? Я скосил глаза в бок, в ту сторону, откуда звук доносился сильнее, и боковым зрением успел зацепить смутно различимый кадр. Слетевшие по склону, как вращающееся бревно, тело перевалило через край обрыва и без единого звука соскользнуло вниз, в пропасть, на свидание с горными орлами.